Шел по аллее в конец сада. Изба, где прежде жил Евграф, осела одним боком в землю. Крыльцо прогнило, коричневая труха осыпала со щелей. Никита вспомнил, каким было крыльцо при Евграфе, когда дядька подсчитывал вынутых из нор сусликов или, сидя, рассказывал о повадках какой-нибудь твари. Крепкие толстые половицы разрыхлились за два десятилетия, а эти годы вынес на себе с непрестанным усилием, отмерил собою Никита. Какой заряд разрушений должен был скопиться и вызреть в нем за это время? На память Никите пришел последний разговор с Евграфом. В степи, встреча и расставание с Ростиславом. И тут же мысль перескочила на отца. Василий Леонтьич выслушал о Ростиславе, насупившись, недовольно подрыгивая коротенькими ногами, сопя и покрякивая больше, чем всегда. «Ладно», — сказал он решительно. «Стало быть, правда». Он подумал, посмотрел на Никиту испытующе строго и добавил. «А я не верил. Для виду будто бы верил, а про себя нет. Надо было тебе воевать, а не ему». Он опять подумал. «Да какой из тебя воин? Вон Матвей, казак!» Уходя из комнаты и грузно дыша, Василий Леонтьич подвел итог. «О Ростиславе, чтобы больше в доме ни слова, попомни». «А что это за Евграфа ты помянул? Которого я прогнал, что ли?» «Суеславный мужичишка, лукавый раб!» Он сердито стукнул за собой дверью. Ну что могло быть в Евграфе суеславного? Никита припомнил его пеги и кудельки, светящие со стариковской взор. Взор был так же мягок, как 20 лет назад, когда Евграф подсаживал Никиту на лошадь, вот здесь, около разрушенного теперь крыльца. Никита пошел той тропинкой, по которой когда-то впервые совершал свою побежку на казачьей карии за мухрышки. Он ускорял шаг, чувствуя, что сердце колотится беспокойно, сбивчиво, почти больно. На березовой аллее, отделявшей питомник от старого сада, он дернул тогда в страхе и восторге веревочный повод, и лошадь перешла на грунцу. Вон там, на дороге, должна тянуться поперек аллеи канава. Да-да, она все так же круто перерезала путь. Никита видел издалека ее чернеющую глубину. Нетерпение подталкивало его вперед. Он скоро дошел до канавы. Здесь неожиданно остановилась лошадь, и маленький Никита сполз с ее спины на землю. Он встал. Канава показалась ему очень узкой. Может быть, она заросла травою и засыпалась оползшей почвой. Может быть, тогда 8-летнему Никите все казалось больше, крупнее, чем было в действительности. Никите становилось трудно дышать. Он снова улыбнулся, подумав, что пустые детские воспоминания способны так смешно взволновать мужчину. Никита без разбега с места перепрыгнул через канаву. Он был в луке, в глухой, уже засохшей чаще хмеля, свисавшего с голых сучьев, в царапающей жесткой гуще ежевики. Тут он расслышал в себе новое чувство, которое двигало им, наполняла его с возрастающей мучительной силой, странно перевиваясь с воспоминанием о том, как мчался маленький Никита по зарослям луки. Тогда в ушах его шумел острый ток воздуха, рассеченного движением, по лицу хлестали ветви вязов и ветел, длинные кудрявые усы хмеля заплетались вокруг ног и шеи. Он испытывал всем хрупким, незакаленным своим тельцем жестокую боль, и в то же время слепительная радость гнала его вперед, навстречу хлещущим, режущим ветвям луки. Сейчас, быстро двигаясь узкой тропинкой, Никита слышал стон раскачиваемых деревьев, свист ветра в оголенных их сучьях, скрипы и шум трущихся друг о друга полуповаленных столов. Он ощущал щемящее беспокойство сердца, его буйные томительные удары, в нем стремительно нагнеталось возбуждение. Из какого-то ничтожного зерна внутри груди росло желание подчинить все смутные впечатления одному строю. боль и беспокойство сердца, возбужденные течения крови, смешную трогательность воспоминаний. Он стал искать в себе